Теофраст. Биографическая справка. Теофраст, около 370-го, родился, умер в 228 году до нашей эры. Древнегреческий философ и ученый, друг и последователь Аристотеля. После смерти последнего, 322 год до нашей эры, в течение 34 лет возглавлял созданную им школу Ликей, автор многочисленных произведений по всем отраслям знаний своей эпохи, дошедшим до нас лишь частично. Развивал материалистические стороны учения Аристотеля, разработал метод наблюдения, использующего приемы индуктивного обобщения и классификации на основе сходств и различий индивидуальных предметов. Последовательно применял этот метод в ботанике, отцом которой он считается, а также в характерологии, где он дал одно из первых описаний человеческих типов. Сочинение. Исследование о растениях. Москва, 1951 год. Характеры. Ленинград, 1974 год. Конец биографической справки. Вступительная статья. В своих характерах Феофраст специфическим образом раскрывает термин «характер». Основу его типов составляет одна ярко выраженная, всегда отрицательная черта, определяющая социальное поведение или нравственный облик человека. В результате создаются образы-гротески или образы-символы, отличающие различные социальные пороки. В них отсутствуют прочие индивидуальные качества носителей этих пороков. Таким образом, в характерах мы встречаемся с изображением черт личности в узком значении этого последнего слова. Г. Олпорт, смотрите его статью, отмечает очень поучительный прием, которым пользуется Феофраст. Он помещает свой персонаж в серию различных ситуаций и в каждой из них прослеживает его поведение, обнаруживая в серии поступков печать одной и той же доминирующей черты. По мнению Олпорта, этот прием один из тех, который, безусловно, должна усвоить психология в своих лабораторных и клинических исследованиях личности. Из 30 зарисовок Феофраста мы выбрали 3. В них через яркие жанровые картинки быта афинского жителя своего времени Феофраст изображает вечные черты – недоверчивость, льстивость, бестактность. Конец вступительной статьи. Феофраст. Характеры. Ленинград. 1974 год. Недоверчивость. Первое. Недоверчивость – это какая-то склонность подозревать всех в нечестности. А недоверчивый – вот какой человек. Второе. Отправив на рынок раба за съестным, он посылает за ним след другого, разузнать, почем тот покупал. Третье. В дороге даже сам несет свои деньги и через каждый стадий присаживается и пересчитывает их. Четвертое. Лежа в постели, спрашивает жену, заперла ли она денежный сундук и запечатала ли шкаф с серебряной посудой, заложила ли на большой засов дверь во двор. И даже если жена подтвердит все это, он вскакивает нагишом с постели, зажигает светильник и босой бегает вокруг, чтобы все проверить, и только после этого едва-едва засыпает. Пятое. У должников он требует проценты при свидетелях, чтобы они не могли отпереться. Шестое. Свой плащ он скорее отдаст в чистку не тому сукновалу, кто лучше всего выполнит работу, но тому, кто выставит верного поручителя. Седьмое. Приди кто-нибудь просить у него взаймы серебряный кубок, он обычно отказывает. Если же проситель какой-нибудь родственник или близкий человек, то отдает кубки, но чуть ли не подвергнутых пробе на огне и взвесив, и даже, пожалуй, потребует поручителя. Восьмое. Провожающему его рабу он велит идти не сзади, а впереди, чтобы наблюдать, как бы тот не удрал по дороге. Девятое. Если какой-нибудь покупатель скажет ему: «Запиши за мной, сейчас мне некогда с тобой рассчитаться», он отвечает: «Не беспокойся, я буду ходить за тобой следом, пока ты не освободишься». Льстивость. Лесть можно определить как недостойное обхождение, выгодное льстецу. А льстец – вот какой человек. Идя с кем-либо, он говорит спутнику: «Обрати внимание, как все глядят на тебя и дивятся. Ни на кого ведь в нашем городе не смотрят так, как на тебя. Вчера тебя расхваливали под портиком, а там ведь сидело больше 30 человек. И когда речь зашла о том, кто самый благородный, то все, и я прежде всего, сошлись на твоем имени». Продолжая в таком духе, льстец снимает пушинку с его плаща, и если тому в бороду от ветра попала соломинка, то вытаскивает ее и со смешком говорит: «Смотри-ка, 2 дня мы с тобой не виделись, а уже в бороде у тебя полно седых волос, хотя для твоих лет у тебя волос черен, как ни у кого другого». Стоит только спутнику открыть рот, как льстец велит всем остальным замолчать, и если тот поет, то расхваливает, а по окончании пения кричит «Браво!». А если спутник отпустит плоскую шутку, льстец смеется, затыкая рот плащом, как будто и в самом деле не может удержаться от смеха. Встречным он велит остановиться и ждать, пока сам не пройдет. Накупив яблок и груш, он угощает детей на глазах отца и целует их со словами «Славного отца птенцы!». Покупая вместе с ним сапоги, льстец замечает: «Твоя нога гораздо изящнее этой обуви». Когда тот отправляется навестить кого-нибудь из друзей, он забегает вперед со словами «К тебе идут», а затем, возвратившись, объявляет: «Я уже известил о твоем приходе». Мало того, он способен, даже не переводя духа, таскать покупки с женского рынка. Первым из гостей он расхваливает хозяйское вино и приговаривает: «Да и в виде ты знаешь толк». Затем, попробовав что-нибудь со стола, повторяет: «Что за славный кусочек». Пристает к хозяину с вопросами, не холодно ли ему, не накинут ли на него чего-нибудь, и, не дожидаясь ответа, закутывает его. С хозяином льстец шепчется, а во время разговора с другими оглядывается на него. В театре льстец сам подкладывает ему подушку, отняв ее у раба. И дом-то его, по словам льстеца, прекрасно построен, и земельный участок отлично обработан, и портрет похож. Бестактность. Бестактность – это неумение выбрать подходящий момент, причиняющий неприятность людям, с которыми общаешься. А бестактный – вот какой человек. К занятому человеку он приходит за советом и врывается с толпой бражников в дом своей возлюбленной, когда та лежит в лихорадке. К уже пострадавшему при поручительстве он обращается с просьбой быть его поручителем. Когда предстоит выступать свидетелем, он является в суд уже по окончании дела. На свадьбе начинает поносить женский пол. Человека, который только что пришел домой усталый, он приглашает на прогулку. Он способен к продавшему что-нибудь привести покупателя, который предлагает более высокую цену. В собрании, когда все уже знают и поняли сущность дела, он встает и начинает рассказывать все сначала. Он усердно предлагает свою помощь в деле, которое начавший его хотел бы прекратить. За причитающимися ему процентами он является как раз после того, как его должник потратился на жертвоприношение. Когда раба наказывают ударами меча, он стоит тут же и рассказывает, кстати, как у него как-то раб повесился после бичевания. В третейском суде он старается поссорить стороны, желающие помириться, пускаясь в пляс, тащит за собой соседа, который еще не пьян.